Глава 4. Как это было? Итак, Мамсуров во всем сознался. И в том, что встречался с Хемингуэем, и в том, что рассказал ему об отрядах и диверсиях, и в том, что обманул его. Теперь вы можете упрекнуть меня. Мы так и думали, что это он. А вы написали напрасно, не он. А я и сейчас это повторю. Не он, несмотря на его не слишком ли легкие признания. К этому мы еще вернемся. Материалы трех предыдущих глав показали, как и почему Небыль выдается за быль. Однако очерк Яковлева вызывает и обратные подозрения. А не выдается ли быль за Небыль? Возникло это подозрение из-за следующего высказывания Мамсурова о романе «По ком звонит колокол». Журналист, страница 59. В жизни у его героев были иные судьбы. Но было бы смешно по этому поводу спорить с Хемингуэем. Например, те, о ком он пишет, сражались в Эстермадуре, южнее реки Тахо. Там происходили основные схватки. Писатель же переносит действия в район Сеговии. Довольно тихий участок, и, думаю, не потому, что ему просто так захотелось. Роман писался по горячим следам, о подлинных героях, и точный адрес мог им повредить. Звучит вроде бы убедительно. Но давайте разберемся. Во-первых, роман вышел в свет через 3 года после описываемых событий, поэтому следы нескольких партизан нельзя назвать горячими. Во-вторых, кто среди миллионов бывших республиканцев будет искать нескольких крестьян? В-третьих, следы эти все равно нереальны, потому что за линией фронта Хемингуэй не был и ни с какими партизанами не встречался. В-четвертых, даже если предположить, что он написал о реальной группе, чего, как мы знаем, не было, имена все равно были изменены. «Я рассказывал о диверсионных группах», — говорит Мамсуров Яковлев, — описывал людей. Конечно, не называя имен. Но, допустим, теперь, что Хемингуэй дал точный адрес, был взорван мост в Эстермадуре, вблизи, например, Бадахаса. Как же будет выглядеть разыскной листок, предположим, на Пилар? Разыскивается участница взрыва моста вблизи Бадахаса, совершенного в конце мая 1937 года совместно с группой неизвестных бандитов. Имя неизвестно. Приметы. Пожилая, энергичная, сварливая. Муж любит хороших лошадей. До войны проживала в небольшом городке. Миллион таких, конечно, не найдется, но 100 000 наверняка. Как видим, никакой, даже самый точный адрес диверсии никому повредить не смог бы. Да и не так уж силен Хемингуэй в конспирации, чтобы делать такие расчеты. Но этого никак не скажешь о Мамсурове. Уж он-то знал, что его объяснение несостоятельно с профессиональной точки зрения. Почему же он хочет убедить нас в том, что место действия изменено? Не потому ли, что оно подлинное? Проверить это легко, так как автор романа точно указывает дату и район наступления. Теперь? Чуть не в июне? Страница 263. Мы можем взять Сеговию. Страница 95. А как же вы продвинетесь к Лагранхе, если мост будет взорван? Страница 94. Указывается также и состав наступающих частей. Гольц выгонит вперед всех этих пинчук, бродяг, фанатиков и героев, из которых состоит 14-я бригада. Страница 418. Дайте наблюдательный пост 69-й бригады. Страница 502. Но мне приказано доставить этот пакет командиру 35-й дивизии, которая на рассвете начнет наступление. Страница 453. Итак, согласно роману, в самом конце мая силами 35-й дивизии под командованием Гольца, 14-й бригады как ударной силы и 69-й бригады республиканцы наступают на Лагранху, Сеговию. Теперь почитаем историю. Другим наступлением в то время было наступление генерала Вальтера на Сеговийском фронте. 31 мая с 14-й интербригадой под командованием полковника Дюмона, как ударной силы, он прорвал оборону националистов у Сан-Идельфонса. Наступление достигло Лагранхи. Эта задача была возложена на 35-ю дивизию генерала Вальтера Сверчевского с участием 14-й интербригады и 31-й и 69-й испанскими бригадами. Как видим, полностью совпадают место, направление и время наступления. Тот же командир, Гольц Вальтер, и даже штабы хемингуэевского Гольца и реального Вальтера, расположенные в Эскориале. Совпадают и номера наступающих частей, и номер ударной части. Лишь 31-ю бригаду не назвал автор романа. Мамсуров снова наврал. Хемингуэй не перенес действия в сравнительно тихий участок, но описал вполне конкретное наступление. Об этом говорит и Хью Томас. Это наступление республиканцев было описано Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол». Это довольно странно, потому что в это время Хемингуэй ездил в Нью-Йорк и занимался кампанией по сбору средств для республики. В Испанию он вернулся позже, в том же году. Ведь действительно странно. Ведь журналисту или писателю куда удобнее описывать то, что он видел, или хотя бы присутствовал где-то рядом, куда стекается информация. Такие наступления при Хемингуэе были, но почему-то он выбирает именно то, которое не видел. Может быть, дело в том, что этим наступлением командовал его приятель, Вальтер, который мог подробно рассказать обо всем? Нет. Во-первых, потому что, как ни рассказывай, все равно лучше один раз увидеть, тем более для литератора. Во-вторых, у Хемингуэя в Испании были приятели покрупнее, и знали они побольше. Может быть, сама операция была незаурядной? Как раз наоборот. Операция была совершенно бесцветная, не особенно удачная и не особенно плохая, не очень нужная и не совсем бесполезная. Чем же привлекла внимание писателя именно она? Неужели взрывом моста? Похоже, что так. Но был ли взрыв на самом деле? Ни в научной, ни в мемуарной литературе упоминаний о взорванном в этой операции мосте обнаружить не удалось. Казалось, так и не удастся установить прототип Хемингуэевского моста, но он все же нашелся. В июне 1937 года, когда готовилось брюнетское наступление, несколько разведотрядов, в том числе и наш, свели в одну группу для совместных действий. Тогда к нам в Гвадалахару приехал советник одного из отрядов Кирилл Орловский. До этого я не была с ним знакома, потому что он Мамсурову не подчинялся. Мы сели обедать впятером. Кирилл, командир его отряда Хосе, Артур Спрогис, командир нашего отряда, тоже Хосе, и я. Говорили, конечно, о своих делах, и я помню, что Кирилл рассказывал о первом взорванном им в Испании мосте. За недели две до нашей встречи. Дело это было для нас привычное, поэтому я особенно не прислушивалась и не помню, что это был за мост. Могу только твердо сказать, что тогда отряд Орловского действовал в районе Гвадарамы. Из воспоминаний Елизаветы Паршиной, архив автора. Гвадарама. Так это и есть направление на Лагранху и Сеговию. Значит, в этом районе и в это время мост все-таки был взорван. Теперь надо точно установить место расположения Хемингуэевского моста и моста Орловского, а полученные результаты сравнить. Начнем с романа. Сейчас я хочу идти туда, где можно спрятать динамит. Его нужно спрятать в надежном месте, если возможно, не дальше, чем в получасе ходьбы от моста. Это нетрудно, сказал старик. Страница 90. Ты каждый вечер ходишь в Лагранху? Спросил его Роберт Джордан. Страница 166. Из этого следует, что мост, лагерь Пабло и Лагранха находятся в круге радиусом не более 2-3 километров. Теперь берем топографическую карту Испании и обнаруживаем, что в этом районе южную дорогу из Лагранхи, республиканцы наступали с юга, пересекают два притока Эресмы. Это точно совпадает с текстом романа, где Джордан собирается взорвать сразу два моста, страница 231. От линии фронта указанный Хемингуэем район в 20 километрах по прямой, то есть учитывая горную местность, в 30 километрах пути. Это интересно сравнить с тем, что пишет о взрыве моста Орловским Пономарев. «Мятежное сердце. Москва. 1970 год. Страница 26». 30-километровый переход по горам был пределом возможного и окончательно вымотал даже тех, кто здесь родился и вырос. А какое расстояние дает Хемингуэй? Роберт Джордан и сам был неплохой ходок, но за несколько часов пути, они вышли еще до рассвета, он убедился в том, что старик может загнать его насмерть. Страница 92. Во-первых, бросается в глаза, что переходы совпадают по условиям и напряженности. Во-вторых, они вышли до рассвета. В конце мая это часа в 3 ночи, а пришли к обеду, то есть шли часов 8-10. В горной местности это соответствует примерно 30 километрам. Есть, однако, между мостом Джордана и мостом Орловского совпадение просто поразительное. Пономарев пишет. Сейчас мы над самым мостом, дорога, петляя, поднимется к северу, а потом, перекинувшись через перевал, спускается к нашим. После перевала крутой поворот. Нельзя ли там организовать обвал? Тихо говорит он, Кирилл Орловский, Хосе, хорошо знающим эти места. Можно. Дорога там висит над пропастью, но где взять взрывчатку? Для моста хватит двух ящиков. Пойдем вдвоем с тобой. Страница 27. Как видите, и в реальности, и в романе мост взрывают двое. И тут, и там один из них иностранец, другой испанец-проводник. Более того, Орловский взрывает два участка, и Джордан планирует два взрыва. Мост и маленький мостик. Страница 231. У Орловского ящики взрывчатки и магнита в рюкзаке. У Хосе тоже ящик, а кроме того запалы, провод. Пономарев, страница 27. То же самое лежит и в рюкзаках Джордана, страница 135. Единственное, что не укладывается в нашу схему, слова Пономарева. Дорога, петляя, поднимается к северу, а потом, перекинувшись через перевал, спускается к нашим. Все уложилось бы идеально, если бы вместо «к северу» стояло «к югу». Встали бы на место и подъем, и перевал в расположении наших. По карте боевых действий видно, что это просто оговорка Орловского или ошибка Пономарева. Психологически перепутать север с югом так же легко, как право и лево. На всем протяжении Сегавийского фронта, где на самом деле действовал отряд Орловского, линия фронта довольно ровно проходила по южному склону Гвадарамского хребта с юго-запада на северо-восток. То есть наши на любом участке фронта были всегда к югу. Возможно также, что в горной части дорога делала крутой вираж, трижды пересекая линию фронта. Итак, мы установили, что в романе «По ком звонит колокол» Хемингуэй описал реальную и конкретную диверсию в реальной конкретной наступательной операции. С информированностью автора о наступлении мы уже разобрались. А вот откуда ему известны детали диверсионной акции? Сверчевский. Он, конечно, знал, где и когда будет взорван мост. Но подробности. Во-первых, они его не интересуют, и без них забудут по горло. Во-вторых, никто не будет ему о них докладывать, конспирация. Мамсуров. Его детали тоже не интересуют. Для этого у него хватает вполне квалифицированных специалистов. Но главное, Орловский не докладывал Мамсурова о диверсии, так как выполнял не его приказ. Как мы выяснили, Орловский ему не подчинялся. Можно было бы таким образом утверждать, что, несмотря на полное совпадение, Хемингуэй не мог описать диверсию Орловского, так как не мог знать ее деталей. Однако и эта тайна была раскрыта. Я позвонил в Минск Пономареву, чтобы выяснить кое-какие детали, и вдруг он говорит: «А вы знаете, Орловский целую неделю жил в одном отеле с Хемингуэем и разговаривал с ним». Он об этом не рассказывал. К этому можно добавить, что в Испании Орловский действовал под именем с характерным английским звучанием «стрик». Вот так на место встало последнее недостающее звено. На этом мы заканчиваем наше исследование и можем... Да, а откуда взялся Орловский?